Глава 16. Неприятные условия. Утро началось далеко не так радужно, как я представляла. Для начала в спальню заявился Арман, несвежий, помятый и плохо пахнувший. Подозреваю, что он специально показывался мне в таком неприглядном виде. «Ну что, Иветта, вы готовы изменить свою жизнь?» — весело спросил он меня, потирая небритый подбородок. «Здесь, в Ронолевсе, он гладко брился, а в Нихоне я запомнила его с короткой светлой бородой. «У вас есть предложение ко мне?» — скинула я брови повыше, подтягивая одеяло. «Холодно в комнате, хотя и за окном весна. Что же здесь творится снежной зимой?» «Я так полагаю, что у меня нет выбора», — кивнул Валарье, присаживаясь на край постели. «Да и у вас тоже. Можете, конечно, отказаться, но вы не вдова средних лет. После такого мужа найти будет затруднительно». «Я так не считала. Глупости какие. Это высший свет. Здесь женятся исключительно по расчету. А у меня замок, деньги в банке и герцогский титул. И я могу поманить пальцем любого юношу из свиты его высочества, и они даже не вспомнят про небольшой такой скандал в купальнях». Но, разумеется, ничего подобного я вслух не сказала. «Если это предложение, — устало пробормотала я, — то я согласна». «Свадьба сегодня вечером. Матушка подготовит пир. У меня к вам вопрос, Ива». «Да». «Вы говорили, мы можем стать друзьями». «Говорила», — нахмурилась я. «Давайте станем. Давайте будем честны друг перед другом. В конце концов, добрая дружба в браке лишней не будет». Мне на миг сделалось страшно. Что он от меня хочет? Какой вопрос сейчас задаст? Похолодевшими губами я только и сумела выдавить из себя. Я не против. «Тогда скажи мне по-дружески, ты невинна?» «Нет, не зря я боялась этого разговора», — покачала головой испуганно. «Ива, не нужно меня бояться», — тихо попросил Арман. «Я ничего от тебя не требую, просто спрашиваю. У тебя были любовники здесь, в Ронолевсе?» Кивнула, пряча глаза. «Был. Один. Ты. Но я тебе в этом не признаюсь, потому что сама совершенно запуталась в этом маскараде». «Так». Арман посмотрел на меня без злости, просто грустно. «Ты точно хочешь выйти замуж именно за меня?» Снова кивнула, судорожно сжимая пальцами одеяло. «Ах, как гадко я себя сейчас чувствовала. Именно такой, как он обо мне думал с самого начала». «Хорошо. В таком случае я буду настаивать, чтобы наши брачные обязанности были немного отложены. До тех пор, пока не будет ясно, беременны вы или нет. Только прошу, не пугайтесь. Я ничего вам не сделаю. Не выгоню, не опозорю. Просто я должен знать, мне так будет спокойнее. Даже если у вас будет первенец от другого, он все равно станет герцогом Шантором». «Простите меня», — хрипло выдавила из себя я, не в силах больше молчать. «Мне не за что вас прощать, мы никаких обещаний друг другу не давали. Пока. Но потом... Впрочем, потом ваша верность или неверность будет моей проблемой». «Вы жестоки», — прошептала я, понимая, что он ни на минуту мне не доверяет. «Я рационален. Глупо требовать от бабочки, чтобы она не летала по полю, сидя только на одном цветке. Она не создана для верности». «Так вы пришпильте ее булавкой к листу бумаги», — зло вскинула голову я. «И бабочка будет только вашей». «Отличная идея. Я так и поступлю», — кивнул равнодушно Арман. «Сейчас вам принесут завтрак, потом платье. Готовьтесь, герцогиня. До вечера». Он вышел, а я, заскулив от жалости к себе, спряталась под одеяло. «Ну а чего я от него хотела? Сама все испортила. Сама виновата. Нет, я не должна плакать. Все получилось, как я хотела. Даже если вдруг ребенок, то герцога Шантора я заполучила. Просто покажу Арману маски и все. Ну что он мне сделает? Будет злиться, кричать? Переживу. Уж от своего ребенка он точно не откажется». Ничего страшного не произошло. Я поняла, что справлюсь, и сразу повеселела. Подскочила с постели, раздвинула тяжелые портьеры, впуская солнечный свет в спальню. Накинула халат и кликнула верного Макеша, чтобы разжег мне камин. К моменту появления будущих родственниц я уже была умыта, причесана и совершенно готова к битве. Леди Валарье, не графиня, просто леди, выше меня на целую голову и значительно крупнее. Рядом с ней я кажусь себе ребенком. И сестра у Армана явно уродилась в матушку. Она долговязая и одного с ней роста. Длинные руки и тонкая шея, лицо совсем еще детское. Кажется, ей 17, меньше. Но северные девушки созревают поздно, Эллисон не выглядит на свой возраст. «Леди Ива», — кивает мне будущая свекровь, прекрасно зная, что обращаться ко мне следует ваша светлость. «Просто Ива, пожалуйста». Не замечаю ее промаха я. «Как хорошо, что вы пришли, матушка. Взгляните, такое платье подойдет для свадьбы? Другого у меня нет». О, как скривились ее губы от этого моего «матушка». «Нет, леди, почти моя свекровь, меня нисколько не стало больше любить со вчерашнего вечера. И я не могу ее упрекнуть за это. Кто я? Выскочка? Да еще дочь ненавистной ей женщины. Право, она еще достойно держится». «Детка, я как раз хотела тебе предложить», — совершенно спокойно говорит леди Валарье. «Когда-то в этом замке твоя мать бывала так часто, что на чердаке остался целый сундук ее вещей. Фасоны, конечно, устарели, но некоторые вещи совершенно очаровательны. Я взяла на себя смелость». Она разложила на постели чудесное бархатное платье цвета слоновой кости с корсажем, расшитым кружевом и бисером. Да, столь низкое декольте и узкие рукава сейчас совершенно не в моде, и ткань слишком плотная, и юбка чересчур пышна. Но все равно красиво невероятно. «Вы очень похожи на Аду», — вздохнула Валарье. «Должно сесть идеально». Я и сама видела, что платье словно на меня сшито, только под него нужен особый корсет, и нижняя рубашка, и юбки тоже. Словно угадав мои сомнения, женщина мягко сообщила. «В замке есть швея. Алиса — прекрасная рукодельница. Предлагаю попробовать чуть распустить платье в талии и закрыть это дело поясом. И вставить кружево в декольте», — попросила я, — «если это возможно. Для свадьбы вырез слишком фриволен». «Ничего, есть грудь, значит, любой вырез уместен», — отрезала леди Валарье, вздрагивая уголками губ. «К тому же у нас тут одни мальчики. Они оценят». Я фыркнула невольно, а Эллисон, или Лиса, как называют ее тут, залилась краской. Хорошенькая она, хоть и нескладная. «Одевайся», — скомандовала леди Валарье. «Лиска, а ты неси ножницы, иголки и нитки». Девушка кивнула и выскочила с явным облегчением. Почти свекровь уставилась на меня с жадным любопытством. «Деточка, что ты вообще думаешь об Армане?» — прямо спросила она. «Он очень красив», — меланхолично ответила я, снимая халат. «И благороден, просто прекрасен». «То есть он тебе нравится?» «Я в него влюблена по уши, и он это прекрасно знает». «Вот как!» — женщина выглядела задумчивой. «Интересно. Знаешь, мне не нравилась твоя мать, но любить она умела, как никто другой. И своим друзьям была верна. Где ты выросла? В монастыре?» «В Нихоне, в семье Авелин», — вздохнув, призналась я. «Только это пока секрет». И случилось чудо. Суровая складка у губ леди Валарье разгладилась, и она улыбнулась по-настоящему, искренне и добро. «Я очень люблю Авелин», — неожиданно сообщила она. «И тебя буду любить, как ее дочь. Вот что, я совсем не против, чтобы ты звала меня матушкой. Или просто Гленной». «Впервые встречаю в Роналевсе человека, любящего Авелин», — удивилась я. «О, моя бывшая невестка умна и красива», — шепнула Гленна. «К тому же она живет в Нихоне. Разве можно ее не любить?» И рассмеялась весело. Платье село на меня идеально, даже без корсета. Не нужно было ничего ушивать. В груди все же широковато, но там как раз можно сделать пару защипов. Декольте обшили кружевом, волосы вплели тот самый мой жемчуг. Поахали восхищенно, уверяя, что такой красивой невесты Белый замок еще не видел. Я ответила, что пока. Еще просто Эллисон не выросла. Словом, мы остались довольны друг другом, а особенно тем, что я прямо сообщила свекрови, что планирую как можно быстрее из ее замка убраться, а Дуэнья мне теперь и вовсе не нужна. Лиса, впрочем, немного расстроилась, она хотела ехать с нами, но леди Валарье выдохнула с таким облегчением, что я улыбнулась. Понимаю ее. Отпускать единственную дочь вместе с двумя десятками блестящих молодых людей и весьма избалованным принцем который, кажется, уже забыл свою маркизу и с восторгом глядел на дочь хозяев замка, она совершенно не желала. Призрак больше не являлся, и, видимо, Макеши его изрядно напугал. Впрочем, не только призрака. Отца Армана моя скромная персона тоже нисколько не заинтересовала. Он даже не соизволил меня поприветствовать. У меня сложилось впечатление, что он пил, и много, не замечая ни сына, ни гостей. А братьев Армана я так и не увидела. Все они были на службе, даже самый младший, которому едва исполнилось 18. Будь свадьба не такой поспешной, за ними, разумеется, послали бы, но сейчас не стали даже печалиться их отсутствию. Мамы нет, отца тоже. Зато я выйду замуж за того, кого хотела. И очень быстро. Гораздо быстрее, чем могла представить в самых смелых своих фантазиях.